Глава 5. 1. Это произошло так неожиданно и быстро, что у всех захватило дух. Все стояли и беспомощно смотрели на тело на полу. Первым к упавшему подскочил Армстронг, опустился рядом с ним на колени и почти сразу поднял изумленные глаза. «Бог мой! Он умер!» — пораженный прошептал он. Они не поняли. То есть не сразу. «Умер? Кто умер? Этот молодой скандинавский бог в расцвете сил и здоровья сражен во цвете. Но молодые люди не умирают вот так, просто поперхнувшись виски с содовой». Нет, они не поняли. Доктор Армстронг внимательно вгляделся в лицо покойного, понюхал сведенные судорогой губы, взял стакан, из которого тот пил. «Умер?» — уточнил генерал МакАртур. «Вы хотите сказать, что малый просто поперхнулся и умер?» «Может быть и так», — ответил доктор. «Верно то, что он умер от удушья». И снова понюхал стакан. Кончиком пальца коснулся капель на дне, затем поднес его к губам и очень осторожно лизнул. Выражение его лица изменилось. Генерал МакАртур сказал: «Вот не знал, что можно умереть, просто поперхнувшись». Эмили Брент отчетливо выговорила: «И среди жизни нас окружает смерть». Первая строка католической англиканской заупокойной мессы «Реквием». Доктор Армстронг встал и резко произнес: «Нет, умереть, просто поперхнувшись, невозможно. Смерть Марстона произошла, что называется, не от естественных причин». «В его стакане что-то было?» — почти шептом спросила Вера. Армстронг кивнул. «Да, не могу сказать, что именно. Скорее всего, один из цианидов, но без характерного запаха синильной кислоты. Значит, скорее всего, цианид калия. Действует мгновенно». «Яд был в стакане?» — отрывисто спросил судья. «Да». Доктор шагнул к столику с напитками, вынул из бутылки с виски пробку, понюхал ее, лизнул, проделал то же самое с содовой, покачал головой. «Все в норме». «Хотите сказать, он сам положил себе в стакан отраву?» — уточнил Ломбард. Армстронг почему-то разочарованно кивнул. «Похоже на то». «Значит, самоубийство», — констатировал Блор. «Странный выбор». Вера задумчиво произнесла: «Никогда бы не подумала, что человек вроде него может покончить с собой. Он был так полон жизни и так, о, так ее любил. Когда он съезжал сегодня вечером с холма в своем автомобиле, он был похож на... О, я не могу объяснить». Но ее все поняли. Энтони Марстон, молодой мужчина в расцвете сил и красоты, многим показался тогда неземным созданием. И вот он лежит, точно сломанный цветок, на полу перед ними. «Чем еще, кроме самоубийства, можно это объяснить?» — спросил доктор Армстронг. Все медленно покачали головами. Другого объяснения не было. Напитки были чисты. Все видели, как Энтони Марстон наливал себе спиртное. А значит, какой бы яд ни был в стакане, его мог положить туда лишь сам Энтони Марстон. Но, с другой стороны, зачем Энтони Марстону убивать себя? «Знаете, доктор, по-моему, тут что-то не так», — задумчиво сказал Блор. «На мой взгляд, мистер Марстон был не из тех джентльменов, которые совершают самоубийство». «Согласен», — ответил Армстронг.